Krishna

Сегодня для меня счастливый день. Because I am situated in devotees. In the devotees. Who has really devotion. Потому что я нахожусь среди преданных, у которых действительно есть преданность. Because I heard before the program. From Govindas Prabhu, that all you are feeling same without flower. Я слышал перед программой, что вы смущаетесь, то что у вас нет цветов. Then reason for same. Нет причины смущаться. Actually, if we know the one quote, Bhakti Anna Prabhu Kari Kari Khai, or Bhakti Anna Prabhu Uruti Nachai. If anything comes from the devotee's hand, Mahaprabhu forcefully is taking. То, что приходит из рук преданных, Махапрабху, он хватает очень быстро. Forcefully. Он силой отбирает. Stealing. And if it is belongs to the non-devotee, he is not giving them. Turn his face to see them. А если это принадлежит непреданным, то он даже краешком глаза не посмотрит на. As for example, we can see that Duryodhan, when he was offering his opulent prasad for Krishna, когда Дурьодхан подносил роскошные подношения Господу Кришне. Krishna was not turning his face to Krishna see. Даже не повернулся в эту сторону, чтобы. Though the prasad was so opulent. А все эти подношения были очень очень роскошные и вкусные. But Vidur, when he went to visit Krishna with hidden way, he was trying to keep those things, flat rice, with hidden way. But Krishna was. Krishna went and Vidura, take forcefully. Он пытался скрыть этот рис, который у него был. Кришна, он отнял у него. So in this way, we have some example. When we have devotion, когда есть преданность, there is, Krishna will accept. Кришна принимает все. So anyway, so there is no. Reason for same. Поэтому нет причины для того, чтобы Devotion is more important. Преданность более важна. You are coming for the association. Мы приехали для того, чтобы общаться с вами. To see all of you. Я очень счастлив увидеть вас всех. Now, actually my senior godfather, Dandi Swami Srimad Bhakti Sarvasu Govinda Maharaj, speak. А сейчас мой старший брат Боги, Триданди Свами, Шрипад Бхакти Сарвасва Говинда Махарадж, он будет говорить. He is actually he is staying at Vrindavan. Он живет во Вриндаване. С в течение 18 лет. So we can listen lots of nectar about Krishna's pastimes. Мы можем услышать много нектара сегодня о лилах Господа Кришны из его лотосных уст. Also fortunate, we are fortunate. Нам очень повезло. Что такой Нискинчан Вайшнав приехал в этот город Саратов. Банде Гуру Парандам Вартавринда Саманитам Сиджайтанна Прабху Банде Нитхананда Саводитам Сринанда Нанданам Банде Радика Чаранадаям Гопиджана Шамаджактам Бриндавана Манагарам Нараянам Намаскритта Нарам Чайва Наратанам Девин Сарасватин Васин Татарджа Мадире Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare By the grace of Guru Gauranga Gandharva Kavidhari По милости Гуру Гауранги, Гандхарвы ки Гиридхари, мы приехали сюда. Just to speak about the religion of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Для того, чтобы говорить о религии Шри Чайтаньи Махапрабху. This is the concession of the founder about the activities of Sri Gauri Math. Practice of peace of the religion, peace is practiced and preached by Chaitanya Mahaprabhu are the activities of Gauri Math. Таково утверждение основателя Гауди Матха, что то, что проповедуется в Гауди Матхе, должно также и быть нашей жизнью. We are always following the footprints of Sri Chaitanya Mahaprabhu, who is Krishna himself. По стопам Шри Чайтаньи Махапрабху, который есть сам Кришна. And there is the blessings of Sri Krishna, our Sri Chaitanya Mahaprabhu, that the Lord, the son of Shoji, with his matchless golden dazzling opulence, he remembered in the cave-like heart of one and all, who has come in this world, who has descended in this world out of his excessive mercy to distribute the treasure of his own highest and pure loving devotion to the world, which is not given, which is not distributed so long. Есть такое благословение Шри Рупы Госвами Пады. Пусть Шри Чайтанья Махапрабху Махарадж, you will have to repeat the whole thing because it was too long. The blessing of Шри Рупы Госвами Пады. Let Шри Чайтанья Махапрабху. Let Shri Hari, the darling of Shashi. Пусть Шри Хари, возлюбленный Шачи, manifest the heart-like, cave-like heart of one and all. Пусть он проявится в сердце каждого. Massless, golden evolution. Пусть он явит свое золотое сияние. Who has descended in this world out of his excessive mercy. Пусть явится тот, кто появился в этом мире по своей безграничной милости. To distribute для того, чтобы his own treasure of paramount or pure loving devotion, распространить величайшее сокровище любви, высшей, чистой любви и преданности. This is not distributed prolonged in this world. Пусть это послание звучит вечно в этом мире. So this is the blessings of Sri Rupa Goswami. Это благословение Шри Рупа Госвами. Also it is the blessings of Sri Chaitanya Mahaprabhu to one and all. Также это благословение Шри Чайтаньи Махапрабху каждому. Because he is the father of everyone. Шри Чайтаньи Махапрабху, он отец каждого. He is not the father of all the Hindus. Он не является отцом всех хинду. But he is the father of one and all of the universes. Он является отцом всех живых существ во Вселенной, во всех Вселенной. Without any consideration, he has distributed loving devotion to one and all, even the unliving beings. Бхакти каждому, даже тем, кто не является человеком. What is the value of human life? Какова ценность человеческой жизни? We should discuss about that. Поговорим об этом. We don't know what is the value of teeth until the teeth goes. Мы не знаем, какова ценность в зубах, пока они не выпадут. So, about the human life, what is the prescription? We should discuss about that. Что касается человеческой жизни, в чем же заключается предписание для человека? Forgetting the Lord, falling in the womb of illusion, jivas are wandering from birth to birth. Забыв Господа и погрузившись в объятия Майи, дживы, они мечутся по этому миру из одного тела в другое. There is a collection about the baths of the jivas, the 9 lakh baths for the water living beings. Всех типов рождений живых существ в этом мире. 10 lakhs of baths for bars, another. The first one is 9 lakhs of what? 9 lakhs. Я сейчас не могу переводить в обычное. 11 lakhs of baths. 900 тысяч водоплавающих. 1 100 000. 11 lakhs of baths for worms. Насекомых. Worms, insects. Червей и так далее. 20 lakhs of baths for trees. 2 000 000 растений. And 30 lakhs of baths for beasts. 3 000 000 животных. And only 4 lakhs of baths for human life. И только 400 000 человеческих форм. Actually, we get the human body after 8 lakhs of baths. Когда мы получаем человеческое тело, это значит, что уже 8 миллионов жизней пройдено. 8 миллионов видов. Human body is very valuable. Человеческое тело очень ценно. After creating so many bodies, Lord was not pleased by these bodies. Создав множество различных видов жизни, Господь не был удовлетворен. He thought by these bodies, Jiva cannot attend me, Jiva cannot get released from the bondage of Maya, all sufferings. Что вот все эти формы жизни, с их помощью Джива не сможет приблизиться ко мне, не сможет расстаться с этим миром. Ultimately, with the knowledge and science, he created the human body. И в конце концов он создал человеческую форму жизни. By which the soul can easily attain his own shrup and bliss of life. С помощью этой человеческой формы душа может легко достичь Господа. Though human body is rare, easily available, yet this mortal, mundane, transitory Человеческое тело редко, и оно очень ценно. Оно также приходящее. Sri Shatnagrad states this divorce that the human body is not for enjoyment, but for salvation. Человеческое тело предназначено не для наслаждения, а для спасения. Human body is the open gate of salvation. Человеческое тело — это открытые ворота к спасению. The person being getting this human birth is not ready to get salvation. He becomes, he is bound to go to his again sarkopatam. Человек, который не воспользовался своим телом по назначению и не готов спастись, он вынужден опять пройти весь цикл перерождений, все эти 8 миллионов видов жизни. There are far and far difference between animals and humans. Существует огромная разница между животными и людьми. Eating, sleeping, enjoyment and fear is equal to human body. Базовые функции, такие как еда, сон, наслаждение и так далее, они одинаковые, как для животных, так и для человека. By this way, the human body cannot be accepted as the waste of all. Только исходя из этих соображений, человеческое тело не может быть принято как наилучшее. There is a special quality by this human body can perform religion. Но есть одно особенное качество. Человек способен на религиозность. And this is also permitted for the female, for the animals, because they cannot perform. Не обладают таким качеством, не обладают таким сознанием, они не могут испытывать религиозные чувства. Though there is a consciousness, but for their enjoyment. Но их сознание предназначено для наслаждения. They don't know how to get released from these bondage of Maya. Они не знают, как освободиться от пут Майи. And they cannot know who they are. И они не знают, кто они такие. They know only enjoyment. Они знают только наслаждение. They are afraid of other animals and human beings and others. Они испытывают страх перед другими существами, например, человеком. Afraid of Lord. Но они не испытывают страха перед временем и не испытывают страха перед Господом. They eat, but they do not serve the Mahaprasadam, the remnant of Sri Krishna. Они едят, но они не могут есть Махапрасадам, остатки пищи Шри Кришны. They see, but they cannot see, they never see the beauty of Sri Krishna. У них есть зрение, но они никогда не смогут увидеть красоту Шри Кришны. There is no such knowledge to observe the beauty of Sri Krishna. Они не обладают таким знанием, чтобы которое позволило бы им увидеть красоту Шри Кришны. Whatever they do for their death. Они все, что они делают ради своей собственной смерти. The action, the fruit of their action is already dead. И плод их всех их действий, он уже сгнил. But this way, human body cannot be successful. Но человеческое тело, оно не предназначено для такой жизни. The human birth, the human body, as well as the human birth with the association of the pure people, pure devotees, that is called the gold with boras. Gold with what? Boras. Boras. One kind of thing makes gold bright. Человеческое тело, особенно когда человек общается, соприкасается с чистыми личностями, с чистыми вайшнавами, он сравнивается с золотом, начищенным до блеска. It is the best prescription of Sri Abhudhut in Dattatriya Bhagavan, after attaining the human body, which is rare, very very rare, we should perform religion as soon as we heard that the human body is transitory, otherwise he cannot be successful in this life. Дататрея Бхагаван говорит, что как только мы рождаемся, мы должны немедленно понять, насколько редко наше человеческое рождение, и немедленно приступить к исполнению религиозной жизни. Srimad Bhagavatam, especially with a clear description, advising that the proper use of the senses. Srimad Bhagavatam очень ясно описывает, как правильно пользоваться чувствами. We have so many senses, 10 senses. У нас but what is the proper use чувств. Of Но как ими пользоваться? The senses? We don't know. Мы не знаем. We can see. What is the proper use of the eyes? Мы обладаем даром зрения, но каково правильное использование этого зрения? The eyes does not, the eyes do not visualize the beauty of Sri Krishna. Глаза не видят красоту Шри Кришны. That is useless. И в них нет, они бесполезны, они бессмысленны. The ears do not listen the nectarine pastimes of Sri Krishna. Не слышат описание is indeed useless. Нектарных лил Шри Кришны. И они тоже бесполезны. The arms does not, arms do not serve the lotus feet of Sri Krishna. Руки indeed also. Не служат лотосным стопам Шри Кришны. Useless. И поэтому они тоже бессмысленны. Just like as the piece of iron. Они подобны просто каким-то железякам. And like as the hand and arms of dead body. Они подобны рукам мертвого тела. The eyes are like the eyes of peacock's feathers. А глаза наши подобны глазкам на перьях павлиньего хвоста. The legs do not circumambulate the temple of the Lord. Наши ноги like не обходят храм Господа, и поэтому они бесполезны, подобно деревьям. The head which is decorated with a simple crown, if do not bang at the feet of Sri Krishna. Наша голова, если она не склоняется к лотосным стопам Шри Кришны, то она тоже бессмысленна. Это просто лишний вес, который мы должны на своем теле носить. There is tongue. But is it the proper use to send the name of Sri Hari? У нас есть язык, но разве он занимается восхвалением, воспеванием славы Шри Хари? Otherwise, like as the tongue is as like as the tongue of frog. Если нет, то этот язык подобен языку лягушки. The tongue calls his death. Лягушка квакает и призывает свою смерть таким образом. Nose, the proper use of nose to take the smell of dragon feces offered at the lotus feet of Sri Krishna. Нос предназначен для того, чтобы внимать аромат предложенных Господу Кришне благовонных предметов. Otherwise, the nose are like the иначе one kind of instrument just takes breath and leaves. It is called in Bengali the harper. Pump. The pump. The pump. Иначе этот нос он просто подобен насосу, который качает воздух. God has given us intellect. Господь. The proper use of intellect. Наделил нас интеллектом. To attain the eternal service of the lotus feet of Sri Krishna. При предназначении нашего интеллекта в том, чтобы достичь вечного служения Шри Кришне. So, it is said in Bhakti Samhita Chandra, the service with the senses to the Lord of senses is called devotion. А Бхакти Самрита Синдху говорится, что бхакти, преданность, это служение всеми своими чувствами. Господу чувств, повелителю чувств. Ultimately, there is a conclusion about the senses that all the senses are created for the service of the Lord, not for their own but self-gratification. Дело в том, что чувства, они изначально созданы для того, чтобы служить Господу, а не для чувственного наслаждения. If it is for the self-gratification, then we can say the Shastra strictly says that This is the misuse of all the senses. А если мы думаем, что чувства предназначены для наслаждения, то мы ошибаемся. Шастры, все шастры очень ясно указывают на то, что такое использование чувств неправильно. By misuse we cannot be happy. И неправильное использование чувств, оно не может сделать нас счастливыми. If we throw all the money on the road, then we cannot get food, we cannot get rice, we cannot get anything. Если мы бросим деньги на дорогу, то мы не сможем купить фрукты, не сможем купить рис или что-либо другое. If we put food on the eyes, on nose, если мы начнем, on ears, then если мы будем пытаться есть через глаза, через уши, через нос, сможем ли мы наесть? The thirst will go. If we put water on head, как вы думаете, если мы нальем воду себе на голову, сможем ли мы утолить жажду? Your thirst and hunger will not go. Ни жажда, ни голод не уйдут таким образом. Нужно все делать правильно. If you drink water, если вы хотите пить воды, your thirst will go. And if you eat, то нужно ее выпить как положено, and и жажда пройдет. Если вы хотите что-то съесть, your anger, нужно съесть правильным, положенным образом. Тогда голод, чувство голода уйдет. Иначе вы не сможете жить. Если вы будете думать, что ваши глаза, уши и так далее, это тоже органы чувств, и они тоже хотят есть, то попытайтесь их накормить и посмотрите, что получится. Нельзя поддерживать тело таким неправильным образом. If we take food, and give the mouth and cause the belly, ultimately, положим ее в рот и проглотим, то все чувства останутся довольны. That's why it's telling that if we misuse all the senses, self-gratification and others, если мы неправильно используем чувства, например, на наслаждение, то мы об этом горько пожалеем. Мы будем жалеть об этом рождение за рождением. If we put fire on head, on our cloth, or our body, then we will burn. Если мы подожжем свою одежду, то мы сгорим. We by fire we can prepare food. Но если мы будем правильно использовать одежду, например, мы можем приготовить на нем еду. То есть если мы огонь будем использовать правильным образом, приготовить на нем еду, например, то это нормально. Но если мы зажжем свою одежду, то нас постигнет смерть. Мы должны знать о том, как правильно использовать человеческое рождение. It is said which is not afforded Lord. That is accepted as the stool. Ну, говорится, что пища, которая не предложена Господу, подобный эксперимент. И жидкость, которая не предложена Господу, напиток, который не предложен Господу, он подобен моче. Кто хочет питаться экскрементами и мочой? Only animal can take. Только лишь man cannot take. Человек не питается такими вещами. If man take, если человек начнет есть that такие вещи, is victory. That is not the intelligence. This is not the work of intelligence. This is not the success. Это не будет свидетельствовать о высоком состоянии его интеллекта. So, because as well as we become thing, if it is not offered to the Lord, if it is not. Если мы едим то, что не предложено Господу, мы становимся ворами. The person who does not worship the Lord as well as offer his food and drinks, тот, кто не поклоняется Господу и не предлагает ему еду и питье, he is accepted as a thief. Он не более чем вор. And thief is despised. И вор достоин порицания. But for the, because we are intellect person, поскольку мы разумные существа, we should take reason for the proper use of the senses. Мы должны принять религию time для того, and again, чтобы the birth, human правильно пользоваться своими чувствами. Человеческое рождение очень редко, и следующий шанс может наступить очень нескоро. It is very, very rare. Это очень-очень большая редкость. Очень после огромного количества рождений нам довелось родиться в этом теле. But even a moment of sadhu sangha by the human birth, it is said that it is the best boat to come across the ocean of worldliness. Единственный даже единственный момент, секунда общения садху санга, говорится, что это лучшее судно, которое может переправить нас через океан рождения и смерти. We watch it, we love so many things. Нам нравится столь многие вещи и столь многие children, but другие живые существа, например, такие как наши родители, жена, дети и так далее. Но мы не любим Господа. That is the proper use of faith, love, affection. Каково правильное использование чувства любви, веры, привязанности? If it is, there is no connection with the Lord. Если нет связи с Господом. And the faith is not faith. То вера не вера. That mind is mind who reminds the Lord. И умом можно назвать только то, что напоминает нам о Господе. That sense is sense who serves the Lord. И чувством можно назвать только то, что служит Господу. That bath is accepted as the real bath by which the Lord is served. И рождение человеческое, оно может называться человеческим рождением только в том случае, если этот человек служит Господу. That longevity is the real longevity by which the Lord is served. И долголетие можно назвать долголетием только в том случае, если есть поклонение Господу. That wealth is realized by which Lord is served. Богатство – это богатство, если оно направлено на служение Господу. He is the friend who makes me free from the bondage of body. И тот является моим другом, кто избавляет меня от оков материального мира. He is the real father who gives loving devotion at the lotus feet of Lord. Тот является настоящим отцом, кто дает преданность лотосным стопам Господа. Otherwise, they are not really father. They are individual father. They are enemy. В противном случае все они наши враги. Они не являются отцом и так далее. Bhagavad clearly declared that. Бхагавата очень ясно провозглашает это. Is not for the favor of loving devotion. To Sri Krishna is indeed enemy. Любая личность, которая не способствует развитию нашей преданности, она является нашим врагом. It is said by Bali Maharaj that what will be by the friends and others, those are in disguise of a robot. А Бали Махарадж сказал, что наши друзья и родственники, они просто переодетые разбойники. And what will be the cause of worldliness by wife? What is the cause? What will be the cause of worldliness by wife? Wife. Wife is the cause of worldliness. What will be by the wife? И что может принести, нам жена, которая является источником мирского мышления? What will be by the wealth which is the earnest cause of death? Что может принести богатство, которое лишь приближает нас к смерти? So the value of human body only for selected or elected or collected or it is with a discriminating power, they said that it is only for the service of the Lord. It is only for the salvation of the world. Поэтому говорится, что редкое человеческое рождение предназначено исключительно для спасения из оков этого мира и служения Господу. If we run after the beauty of ladies, then we ultimately will be attracted, will be pained as like as dia, as like as the insects. Seeing the beauty of fire, jumps and dies. Мы, если мы будем гнаться за красотой в этом мире, то мы мало чем будем отличаться от насекомых, которые, привлекаясь красотой огня, влетают в него и погибают. If we run after sense pleasure, for sense, если мы гонимся pleasure, за чувственными... ultimately we'll be arrested as like the elephant runs after for sense pleasure, and ultimately it is arrested. Arrested how? The caught by people. Caught by people. Because they make hole. Oh, okay. And now on upper side they give some grasses and others, and puts his male animal in a case. Mm-hmm. When he runs after the sense pleasure, mm-hmm. ultimately goes the way as soon as he falls goes there the and falls in the hole. At that time they arrest. Если мы будем гнаться за похотью в этом мире, то мы уподобимся слону, который бежит за приманкой, которую выставили ему люди. Он бежит за слонихой и падает в яму, которую люди вырыли для него. If we run after these sweetful tune, and sweetful songs of the world, then ultimately we'll be arrested as like the deer hearing the sweet tune of hunter. Если мы будем стремиться к прекрасным звукам, прекрасным песням, мелодиям в этом мире, то мы будем подобны оленю, который попадается на приманку охотника. Охотник, он издает приятные для оленя звуки, и олень выбегает, и охотник убивает его. When deer is very much fond of hearing sweet tune. А олени очень любят определенные сладкие звуки. When he hears the sweet tune, и когда он слышит эти звуки, he forgets everything. Он забывает обо всем. From a distance hunter hits, и hunter finds him. Охотник, он просто выходит и стреляет в него. So this we cannot live our life in vain. Мы не можем таким образом глупо проживать нашу жизнь. If we run after the tongue, ultimately we'll be arrested by the net of time, as a fish is fish is arrested by the nets by the fisherman. Если мы будем гнаться за наслаждениями языка, то мы уподобимся рыбе, которая плывет на приманку и попадается в сети рыбаков. First the fisherman pours some suitable food in the water. Рыбаки разбрасывают пищу, которую рыбы любят, а потом опускают туда сеть. They're too much fond of the smell of the food. Рыбы привлекаются этой приманкой и немедленно попадают в сеть. If we run after that about our tongue, then ultimately we'll be arrested. Поэтому, если мы стремимся удовлетворять свой язык, мы попадем в сети, подобно рыбе. If we run after the sweetness of our tongue, then ultimately we'll be arrested as like a bee. When a bee sucks the honey of lotus, he forgets everything. And at a night time, the blossom lotus, the coward at the time, in the petals of lotus, he dies. И если мы будем гнаться за сладким, то мы уподобимся пчеле, которая садится на цветок лотоса, и когда она пьет нектар лотоса, она забывает обо всем. Наступает вечер, лотос закрывается, и пчела умирает внутри. Патанга, матанга, куранга, бринга, мин, all the elements ultimately accepting death according to their own will. So if we engage our own, if we run after, the human being runs after their self-pleasure, other roof ras, Gandheshwar, Sadhuvis, Das, Beauty and others, then ultimately you will be accepted as man, fall and man. Говорится, что всех животных ждет неминуемая смерть. Если человек подобно, если человек он стремится в жизни вот к этим всем наслаждениям, о которых мы только что говорили, то он никто иной, как человекоподобное животное. Decided that afterwards I will try to do bhajan, but not. He said at once, tunnam jatito, at once. Whenever it is heard that this human body is very dear and also very powerful, and it is also with the highest, by this body we can attain the highest goal of life, we soon perform the religion by which we can get release from the bondage of Maya. Некоторые говорят, ладно, займусь баджаном потом, а сейчас пока понаслаждаюсь. Но на самом деле нужно заниматься сейчас, немедленно. Как только мы узнали о том, что, что человеческое тело очень редко и уникально, мы должны немедленно начать заниматься баджаном. Бхагаван Шри Кришна advised Uddhava that the human body is Adham, means it can be like a wheat-yielding tree. It can provide so many things, like dharma, artha, kama, moksha and salvation of us. Бхагаван Шри Кришна сказал Удхаве, что это человеческое тело, оно подобно древу желаний. Оно может дать человеку все, что угодно. Оно может дать дхарму, арту, каму и мокшу. And it is said that it is as like as a fertilized land. Оно подобно плодородной почве. Cultivates so many things. Что посеешь в нем, то и взрастет. By this body we can attain salvation, and we can attain elevation, we can perform dharma, we can earn money, we can fulfill our sense pleasure. Это тело может быть использовано для чего угодно. So everything is possible. Мы можем исполнять дхарму в этом теле, мы можем стремиться к богатству, к наслаждениям, мы можем все что угодно. So that's why it is called Adham. Поэтому говорится, что тело это Адам. Again, it is very dear, very dear. Even оно we have heard from our parents, but it is really very dear. After so many sufferings and so many lakhs of births, это тело приходит после стольких миллионов рождений. Поэтому оно очень редко. It is as like as a great boat. It is made properly. Great boat. Boat. It is made properly. Оно подобно кораблю, который, если он сделан правильно. And as well as there is a boatman, Mr. Divine Master is boatman here. Оно подобно хорошо сделанному кораблю, а наш духовный учитель, он капитан этого корабля. The grace of Sri Krishna acts like a favorable wind. Yes. Милость Шри Кришны подобна попутному ветру. There is so many opportunity to come across the ocean of worldliness. Существует очень много возможностей пересечь океан мирского существования. The person who felt that is called self-killer. Человек, который не делает этого, которому не удается пересечь океан мирского существования, он просто самоубийца. So that is the person who kills himself is known as self-killer. Человек, который убивает себя, он известен как самоубийца. Void of devotion, void of life. Он лишен жизни, лишен преданности. So such opportunity God has given us. Господь дал нам такую возможность, и мы должны использовать ее правильно. Otherwise we can be suffered after birth, after birth. Иначе мы опять рождение за рождением опять будем страдать. Is there any happiness? Is there any happiness? Есть ли в этом счастье? In birth, running, wandering, есть ли счастье в том, что мы слоняемся из тела в тело? Есть ли в этом счастье? Devotees are going through so many sufferings, Джива проходит через столько страданий в разных телах, но никакого счастья в этом нет. It is said that the world, the samsara is like a great ferocious forest. Говорится, что самсара подобна страшному лесу. It is the conception of Garuda Bharat, Bharat Maharaj, that the world is nothing but a great forest full of so many ferocious animals. Таково описание Бхарат Махараджа. Он говорит, что эта жизнь, она подобна лесу, в котором множество диких, страшных животных. In Bengal there is a great sadhu, his name was Ulangusang, Trilangusang. Есть один великий садху в Бенгалии, его имя Триланга-свами. He was naked. Он ходил обнаженным. Once he was going through the road. Однажды он шел по дороге. At the time a gentleman said, Baba, you are naked, why you are moving road to road? К нему подошел один человек и сказал, послушай, дорогой, что же ты ходишь тут голый? Тут ходят люди, почему ты совсем без одежды? With a smile he said, where is man? А он спросил, какие люди? Я не вижу здесь людей. The gentleman said, и тот, are you blind? Тот сказал, ты что, слепой? Can you not see the ты что, не видишь? Смотри, сколько людей на дороге. Uncoming? Смотри, сколько людей на дороге ходит. He said, I am observing that all our animals are going and coming. А с вами сказал, я вижу только животных, я не вижу ничего. Я вижу очень много различных животных разных пород, которые просто ходят. Is there be any same? Разве перед ними можно испытывать стыд? He said, what are you telling? Тот человек сказал ему, что ты такое говоришь? Am I telling lie? Я что? He said, am I telling lie? Я что? Come on and see. Вру, что ли? Пойди сам посмотри. They come near. They came near. Они подошли. And the Swamiji touched with his hand and said, see. Свамиджи дотронулся рукой и сказал, смотри, он дотронулся до него и сказал, посмотри, кто ходит по дороге. Когда он дотронулся до него, зрение того человека изменилось, и он увидел, что действительно по дороге ходят лишь животные. И он был поражен. He